Вас интересует их отношение к человеку? Не только. Можете быть спокойны. У них имеются специально встроенные ингибиторы, так называемые устройства обратного разряда, как бы амортизирующие агрессивные потенциалы. Всегда? Нет, это невозможно. Мозг — система вероятная. Наш с вами тоже. Можно увеличить вероятность определенных состояний, но никогда нельзя быть вполне уверенным. И все же они и в этом превосходят человека. А что произойдет, если я попытаюсь проломить кому-нибудь из них голову? Он будет защищаться. И будет стараться убить меня? Нет, он ограничится самообороной. А если единственно возможной обороной будет нападение, тогда он нападет на вас. «Давайте ваш договор», — сказал Пиркс. Перо заскрипело в тишине. Инженер сложил бланки и спрятал в папку. «Вы возвращаетесь в Штаты?» «Да, завтра. Можете сообщить своему начальству, что я постараюсь выжать из них самое худшее», — сказал Пиркс. «Разумеется. Именно на это мы и рассчитываем. Потому что даже в этом худшем они все же лучше, чем человек. Только вот...» «Вы хотели что-то сказать?» «Вы смелый человек, командор. Но в ваших собственных интересах советую вам быть... осторожно. Чтобы они за меня не взялись?» Пиркс невольно усмехнулся. «Нет. Чтобы вам же не пришлось расплачиваться. Потому что прежде всего первыми сдадут люди. Обыкновенные, хорошие, честные парни. Понимаете?» «Понимаю», — ответил Пиркс. «Мне пора. Я должен еще сегодня принять корабль». «У меня здесь на крыше вертолет», — сказал Магир, поднимаясь. «Вас подбросить?» «Нет, спасибо, поеду в метро. Не люблю рисковать, знаете». «Значит, вы сообщите своему начальству, какие у меня коварные намерения, если вам угодно». Магир искал в кармане очередную сигару. «Должен сказать, что вы ведете себя довольно странно. Чего вы, собственно, от них хотите? Это не люди. Никто этого не утверждает. Это отличные специалисты. И притом действительно порядочные парни, уверяю вас. Они для вас все сделают». «Я постараюсь, чтобы они сделали еще больше», — ответил Пиркс. Пиркс в самом деле не спустил Броуну истории с Господом Богом и нарочно позвонил ему на следующий день. В ЮНЕСКО ему сообщили номер телефона, по которому он мог найти своего пилота. Пиркс даже узнал его голос, когда набрал этот номер. «Я ждал вас», — сказал Броун. «Ну и как вы решили?» — спросил Пиркс. У него при этом была странная тяжесть на сердце. Куда легче было подписать бумаги Макгира. Тогда ему казалось, что он справится. Теперь он уже не был так уверен в этом. «У меня было мало времени», — сказал Броун своим ровным, приятным голосом. «Поэтому я могу сказать одно. Меня учили вероятностному подходу. Я вычисляю шансы и на этом основании действую. В данном случае 99% за то, что нет, может быть, даже 99,9, но 1/100 шанса за то, что да». «Что Бог есть?» «Да». «Хорошо. Можете явиться вместе с остальными. До встречи». «До свидания», — ответил мягкий баритон, и телефон звякнул, рассоединившись. Неизвестно почему Пиркс припомнил этот разговор, когда ехал на ракетодром. Кто-то уже уладил все формальности в капитанате, может, ЮНЕСКО, может, фирмы, которые изготовили для него команду. Во всяком случае, не было обычного санитарного контроля, и никто не проверял документы его людей, а старт был назначен на 2:45, то есть на такой час, когда движение наименьшее. 3 больших ракетных спутника для Сатурна уже находились в люках. Голиаф был кораблем среднего тоннажа, каких-нибудь 6000 тонн массы покоя. Но сошел он со стапелей всего 2 года назад и имел высокоавтоматизированное хозяйство. Его реактор на быстрых нейтронах занимал 10 кубических метров, то есть всего ничего. но был совершенно лишен всяких тепловых колебаний, а номинальная мощность у него была 45 миллионов лошадиных сил и 70 миллионов в максимуме для кратковременных ускорений. По существу, Пиркс ничего не знал о том, что делали его люди в Париже. Жили они в гостинице, или какая-нибудь фирма сняла им комнаты. У него даже мелькнула гротескная, жутковатая мысль, что, может, инженер МакГир как-то повыключал их, на эти два дня уложил в ящики. Он не знал даже, как они добрались до ракетодрома. Они ждали его в отдельной комнате в капитанате. И у всех были с собой чемоданы, какие-то свертки, маленькие несессеры с болтающимися на ручках именными табличками. Пирксу, когда он взглянул на эти несессеры, невольно полезли в голову всякие дурацкие шуточки, вроде того, что у них там, наверное, французские гаечные ключи, туалетные масленки и тому подобное. Но ему было вовсе не до смеха, когда, поздоровавшись с ними, он предъявил в капитанате полномочия и бумаги, необходимые для подтверждения стартовой готовности. А потом, за два часа до назначенного времени, они вышли на плиты, освещенные единственным прожектором, и гуськом двинулись к белому, как снег, Голиафу. Он слегка напоминал огромную, свежераспакованную сахарную голову. Старт не представлял трудностей. Голиаф можно было поднять почти без всякой помощи, стоило лишь ввести программы во все автоматические и полуавтоматические устройства. Не прошло и получаса, а они уже оставили за собой ночное полушарие Земли с фосфорической россыпью городов. Тогда Пиркс глянул на экраны. Великолепное это зрелище, когда солнце на рассвете насквозь прочесывает лучами атмосферу, и она пылает, словно исполинский радужный серп. Пиркс наблюдал из космоса уже не раз, но она ему ничуть не приелась. Несколько минут спустя, пройдя мимо последнего навигационного спутника, пробравшись сквозь сплошной писк и щебет сигналов, которыми были битком набиты работающие информационные машины, Пиркс называл их электронные бюрократии космоса. Они поднялись над плоскостью эклептики. Тогда Пиркс велел первому пилоту оставаться у штурвала, а сам отправился в свою каюту. Не прошло и 10 минут, как он услышал стук в дверь. «Войдите». Вошел Браун. Он старательно закрыл дверь, подошел к Пирксу, сидевшему на койке, негромко сказал: «Я хотел бы с вами поговорить. Пожалуйста, садитесь». Браун опустился на стул, но, видимо, расстояние их разделявшее показалось ему слишком большим. Он придвинулся поближе. Некоторое время молчал, опустив голову. Потом вдруг посмотрел прямо в глаза Пирксу и сказал: «Я хочу вам кое-что сообщить. Но я вынужден просить вас сохранить это в тайне. Дайте мне слово, что никому этого не расскажете». Пиркс поднял брови. «Тайна?» Он подумал несколько секунд. «Хорошо. Даю вам слово, что я не расскажу никому. Ни единой живой душе», — ответил он наконец, — «слушаю вас». «Я человек», — сказал Браун. И остановился, глядя Пирксу в глаза, словно хотел проверить, какой эффект произведут эти слова. Но Пиркс, полуприкрыв веки и опершись затылком о стену, выложенную белым пенопластом, не пошевельнулся. «Я говорю это потому, что хочу вам помочь», — снова заговорил Браун, будто произнося заранее обдуманную речь. «Когда я предлагал свои услуги, я не знал, о чем идет речь. Таких, как я, было, наверное, много. Но нас принимали по отдельности, чтобы мы не могли познакомиться и даже увидеть друг друга. О том, что мне, собственно, предстоит, я узнал лишь, когда был окончательно выбран, после всех полетов, проб и тестов. Мне пришлось тогда обещать, что я абсолютно ничего не расскажу. У меня есть девушка. Мы хотим пожениться. Но были финансовые трудности, а эта работа меня просто необыкновенно устраивала, потому что мне дали сразу 8 тысяч, а другие 8 я должен получить по возвращении из рейса, независимо от его результатов.